Дорогие братья и сестры, я также хочу прочитать текст, который лежит у нас в основе нашего собрания. Он записан в Евангелии Матфея, 7 глава, с 24 стиха буду читать. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному. Дорогие братья и сестры, когда Христос пришел на эту землю, у него было слово, и слово его было необычное. Люди, когда слышали его слово, они восхищались. Приносили люди больных, принесли к человеку, который не мог ходить ногами своими с детства. Христос говорит слово: «Встань, ходи, возьми постель твою, иди домой». И это совершалось. Идет человек, который не имеет зрения, просит Христа, чтобы Христос помог ему. Он спрашивает: что ты хочешь? Он говорит: хочу прозреть. Он говорит: прозри. И он видит. Плывет с учениками в море, вдруг буря. Ученики в панике, не знают, что делать. Христос встает и говорит: утихни. И все смолкает. Очень великая сила была у Христа в слове. Но Христос не для того пришел, чтобы показать как-то себя, свою силу, как он может усмирять волны, или как он может исцелять людей, или как он может изгонять бесов, или воскрешать мертвых. Нет, он не для этого пришел. Он пришел для того, чтобы людям открыть то состояние, которое впал род человеческий. Он знал, что люди, они катятся к тому, что будет земля, и все дела на ней сожжены. И люди, они тоже подвергались тоже участи, они будут брошены в озеро Огненное. И не было спасения им. И по милости своей любви Христос сходит на эту землю, чтобы возвестить людям спасение. И в то время, и в наше время люди относятся к этому слову каждый по-разному. В то время были люди, которые относились серьезно к этому слову, принимали его, обращались ко Христу, просили прощения, и это слово, оно имело силу. Человек приходил ко Христу и получал то, что он желал. И были те люди, которые отвергали Христа. Они настраивали людей для того, чтобы уничтожить Христа, чтобы не было вот этого слова, не звучало на этой земле спасительного слова. И они добились этого. Они пригвоздили Христа ко Христу и думали на этом все. Запечатали его в гроб, но Бог проявил свою силу. Он воскресил Иисуса Христа. Христос вознесся, и на этом не заканчивается, братья и сестры. Он живет, Его Слово, оно пребывает на этой земле. Мы это Слово слышим здесь, в нашем собрании. Слово Иисуса Христа, оно имеет ту же самую силу, которую имело и в то время. Оно не утеряло силу. Но чтобы проявлялась эта сила, есть условия. Как здесь написано в Матфея, что всякий слушающий слова мои и исполняющий. Для того, чтобы проявилась сила, необходимо исполнить слово. Мы здесь сидим, братья и сестры, в собрании, и Иисус Христос, Он каждому сердцу имеет свое слово. Кого-то Он обличает, кого-то Он призывает к тому, чтобы покаяться, кого-то Он призывает на труд свой, кому-то Он говорит, что надо тебе поправить отношения с этим братом или с тем, надо тебе пересмотреть свою жизнь. И каждый человек, он относится к этому голосу Иисуса Христа по-разному, так же, как и относились раньше люди. Может человек это принять, может человек отвергнуть, может человек это заглушить. И это зависит от нас. Но Слово Господне, оно имеет силу. Для того, чтобы человеку получить прощение, есть условия. Бог стучится в сердце. Человек слышит этот голос, и за человеком остается выбор. Повиноваться ли Слову или остаться так, как есть. Если человек, он, слыша голос Божий, повинуется, выходит вперед, кается Христос, остается верным своим Слову. Он прощает грех, он освобождает от этого греха и дарует радость. А если человек, он остается на своем месте, слыша Слово Господне, остается равнодушным, он остается так, как и был, в таком падшем и грешном состоянии. Для нас известно в Бытие такое событие, когда было, Бог сказал Ною, что велико развращение, и у него есть в планах погубить человечество. И он говорит Ною, чтобы он приготовил ковчег для того, чтобы спасти себя, свою семью и животных. И он дал им, можно так образно сказать, чертеж, по которому можно было построить или надо было построить ковчег. Дорогие братья и сестры, я думаю, что такого великого корабля еще, наверное, на земле не было в то время. Может, даже их вообще и не было. Писание об этом не говорится. И Ною надо было построить. Там были отсеки, там были этажи, дверь, окно. Написано, что он должен был осмолить и внутри ковчег, и снаружи. И в конце, когда в Бытие здесь написаны такие слова, в 6 главе, 22 стихом. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Вот такое вот отношение было у Ноя к Слову Божьему. «И сделал Ной все так, как повелел ему Бог». Дорогие братья и сестры, он остался в стыде? Все люди погибли, все животные погибли. Но Ной, который послушался Бога и сделал так, как сказал ему Бог, он остался жив. И все те, кто был с ним, они остались живы. Мы знаем также из Писания, что был такой царь Навуходоносор. Я прочитаю это из Писания, книга Даниила, 3 глава 16 стиха буду читать. Там была история, построил Даниил истукан, и он попросил, чтобы люди все кланялись только ему. Но его как бы слову не покорились люди, которые чтили Бога, которые знали о Боге и знали, были научены так, чтобы поклоняться только живому Богу. И сказали люди, что царь, есть люди, которые не покоряются твоему слову, и они не поклоняются истукану. Тогда он призвал этих мужей и задавал им вопросы, почему они не поклоняются, и сказал, что вот будет сейчас трубный звук, и вы должны поклониться. Смотрите, какие слова отвечали им эти мужи, ему. И отвечали Сидрах, Месах и Авдинаго и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служили, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет так того, то да будет известно тебе, царь, что мы, богам твоим, служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. С детства были научены, что есть живой Бог, и есть закон, что поклоняйся Господу Богу твоему, поклоняйся Ему одному служи. И они этого держались. Издал царь другой закон, чтобы все поклонились. Но эти мужи остались верны. Они сказали, знай, царь, что мы твоим богам не будем поклоняться. Не будем служить и этому истукану, не поклонимся. Царь, мы знаем, какой приговор вынес. Он бросил их в печь. И те люди, которые бросали этих юношей в печь, они сгорели. Но эти юноши, они остались живы. Почему? потому что положились на Слово Божие. Они исполнили. Они не остались к Слову Божьему равнодушны. Они положились на Бога. И Бог не оставил их в стыде. Один отрицательный пример приведу тоже из Писания. Это книга Иона, 1 глава. С 1 стиха прочитаю. «И было слово Господне к Иону, сыну Амафину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсист от лица Господне». Вот такое тоже есть отношение к Слову Божьему. Бог говорит: иди, встань и иди в Ниневию, и проповедуй там. И он услышал, дорогие братья и сестры, это слово. Да, он слышал, но поступил по своей воле. Он не пошел в тот город. Он встал, нашел корабль и поплыл в Фарсис. Но Господь, он видел сердце Иона, он не оставил его. Он воздвиг на море бури, и люди, которые были на этом корабле, они не знали, что делать. А Иона в это время спит. Я думаю, дорогие братья и сестры, у Ионы тоже не было спокойно на сердце, потому что Бог, он его обличал. И в это время Иона идет и засыпает. Его будят и спрашивают: что ты делаешь? Он им объяснил, какой он ситуации, что Бог ему сказал идти в Ниневию проповедовать. Он поплыл в Фарсис и попросил, чтобы выбросили его в море. И тогда утихнет море. Смиловался Бог, дорогие братья и сестры, над Ионой. Он дал ему жизнь, он дал ему покаяние. И так хочется, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, имел правильное отношение к Слову Божьему. Оно имеет силу, но мы должны его исполнять. Как написано в Писании, что уподобится благоразумному мужу, который построил дом свой на камне. И никакие испытания, никакие тревоги, они не пошатают этот дом, он будет стоять. Приведу из личной жизни один пример. Когда мне Бог тоже сердцем моему говорил, как поступить правильно, но я проигнорировал этот призыв Божий и поступил так, как я думал, будет правильно. И потерпел крушение в этом деле. Еду на машине как-то, это было мне лет 8 назад, наверное. Ехал по населенному пункту, ну, превысил, наверное, положенную норму скорости где-то в 2,5 раза. Еду так спокойно, все нормально, вокруг ничего такого особого нет. Через некоторое время такой голос в сердце моему ясно, четко говорит: снизь скорость. Я не пойму, так испугался немного, было трепетно. Ну, я как бы молодой, еще неопытный, думаю, ничего такого страшного нет. Еду дальше. Опять голос повторяет: снизь скорость. Я еду опять. Немного снизил, километров на 10-15. Еду дальше. Опять мне голос: снизь скорость. Мне еще сильнее стало страшно. И вдруг в этот момент такая картина идет навстречу мне. Рейсовый автобус пассажирский. Дорога узкая, там едва разъезжается 3 машины. Из обочины выбегает корова. Получается, она пробегает автобус, пугается, прыгает как-то, я не знаю, как у нее это получалось, и прыгает прямо мне на капот. Я ее подхватываю. Из капота, конечно, остался там, можно сказать, тазик только. Разбивается стекло, она перелетает через мою крышу, крышу машины, прыгает на ноги и дальше бежит. А я в это время улетаю в Кувейт. Ну, может, это как бы смешно, но на тот момент не было до смеха. У меня сразу такая претензия к Богу: почему ты это допустил? Неужели другие люди, они лучшие, или вот этот водитель автобуса лучше, может быть, лучше бы он ее сбил? Но потом начал анализировать, что происходило. Мне был голос: снизь скорость. Я проигнорировал. Второй раз: снизь скорость. Я проигнорировал. Третий раз я проигнорировал. И такое крушение. Слава Богу, что жив-здоров, но, конечно, были утраты немаленькие. Может быть, и жалко, братья, не знаю. Утраты немаленькие, братья и сестры. Бог говорит, но наше отношение какое? Мы можем послушаться, можем поступить так, как Бог сказал, а можем поступить так, как мы знаем, или так, как нам кажется это правильно. Так хотелось, дорогие братья и сестры, чтобы каждый из нас, он относился к Слову Божьему серьезно. Знал, что это непростое слово, потому что Бог, он говорит один, второй раз, а потом его слово, оно начинает применять действие. Либо оно будет во благо нам, либо оно будет для того, чтобы нас поразить или нам сделать так, чтобы мы поняли, что это слово не человеческое, а это слово Божие. Да поможет нам Господь, дорогие братья и сестры, относиться к Слову Божьему серьезно, и чтобы нам оказаться в числе благоразумных мужей, которые, слыша Слово, исполнили его и уподобились тому человеку, который построил дом свой на камне, и при всяких испытаниях он остался неповредим и остался стоять. Да прославится в жизни нашей Бог наш. Аминь.